Глава 93. С пристани на пароход вошел евнух. Это был старик с желтым, как лимон, пергаментным безбородым лицом, в челме, в халате, в свежих темно-желтых перчатках, с четками на руке и с зонтиком. Он поднялся на верхнюю палубу и сел недалеко от Глафиры Семеновны. От него так и несло духами. «Хорошего кавалер», — отрекомендовал Карапет Глафире Семеновне. Та ничего не отвечала и отвернулась. «Евнух», — продолжал Карапет, обращаясь к Николаю Ивановичу. «А с этим поговорить можно?» — спросил тот, улыбаясь. «Не воспрещается». «Сколько хочешь, душа мой». «Ведь это из гарема». «С гарем, дюша мой, эфенди. Лошадей они любят. Большое у них удовольствие к лошадям. А вот когда у нас бывает гуляние на сладкого вода, речка тут такого за Константинополь есть и называется сладкого вода. Так вот там все евнух на хорошего лошадях гулять приезжают». «А, хорошо бы порасспросить его про гарем и про разных штучек», — шепнул Николай Иванович Карапету, улыбаясь. «Не будет, — говорит, — дюша мой. О, они важные птицы». «Евнухи-то». «А ты думал, как, дюша мой? Они большого жалования теперь получают. И даже так, что с каждого года все больше и больше». «Отчего? За что ж такой почет?» «От того, что с каждого года и все меньше и меньше в Турции. Больше, чем полковник жалования получает». Евнух, очевидно, проходя на верхнюю палубу, заказал себе кофе, потому что лишь только он уселся, как слуга в феске и полосатом переднике, притащил ему чашку черного кофе на подносе и поставил перед ним на складной стул. «А-а-а! Так и сюда на палубу можно требовать угощения?» — спросил Николай Иванович. «Сколько хочешь, дюша мой», — отвечал Карапет. «И коньячишки грешного подадут». «Сколько хочешь, эфендим». «А ты не хочешь ли выпить со мной?» «Сколько хочешь, дюша мой, эфендим. Карапет всегда хочет». Тихо засмеялся армянин, кивнул на Глафиру Семеновну и прибавил: «Ну вот твой барыня сударыня». «Что мне сударыня, барыня?» — громко сказал Николай Иванович. «Надоела уж мне вся эта музыка. Едешь путешествовать, и никакого тебе удовольствия. Да на море и нельзя без выпивки, а то сейчас морская болезнь. Глафира Семеновна, матушка, мне не по себе что-то чувствуется. Ведь все-таки море!» — обратился он к жене. «Меньше бы винище трескал», — отрезала та. «А я так думаю, наоборот. Оттого мне и не по себе, что вот мы по морю едем, а я даже одной рюмки коньяку не выпил. В море все пьют, а то долго ли до греха, я уж чувствую». «Не смей!» — возвысила голос супруга. «Нет, друг мой, мне мое здоровье дороже. Наконец, я должен тебя охранять. А как я это сделаю, если захвораю?» «Николай Иванович!» «Да уж кричи, не кричи, а выпить надо. Я даже теперь от тебя и таиться не буду. Карапеша, скомандуй-ка, чтоб нам пару коньячишек сюда». «Николай Иванович, ты своим упорством можешь сделать то, что потом и не поправишь». «Угрозы? О, матушка, слышал я это, и уж мне надоело. Понимаешь ты, я для здоровья, — подскочил Глафире Семеновне супруг. Карапет видел надвигающуюся грозу и колебался идти в буфет. «А так ты хочешь коньяку, дюша мой?» — спросил он. «Постой! Мы к какому берегу теперь подъезжаем, к азиатскому или европейскому?» «К азиатский берег, дюша мой, к азиатский. Пристань Бейкос». Ну так коньяк оставь. У азиатского берега надо выпить азиатского. Как эта-то турецкая-то выпивка называется? Ах да, мастика. Валяй мастики, два сосудика. Армянин побежал в буфет. Глафира Семеновна молчала. Она вынула из кармана носовой платок и подсунула его под вуаль. Очевидно, она плакала. «Душечка, не стесняй ты моей свободы. Дай мне полечиться», — обратился к ней муж. «Ведь я тебя не стесняю, ни в чем не стесняю. Вон, турки сидят, поговори с ними, развлекись. Да вон этот лимонный в челме». Кивнул он на евнуха. «Может быть, он говорит по-французски. Поговори с ним, порасспроси его о турецких дамах, о их жизни. Это так интересно!» «Мерзавец!» — воскликнула Глафира Семеновна слезливым голосом. Появились карапет и буфетный слуга. Слуга нес на подносе две стопочки из толстого стекла, наполовину наполненные хрустальным ликером. Тут же стояла тарелочка с маринованной морковью и петрушкой. Подъезжали к пристани бейкос. «За Азию! За здоровье Азии!» — возгласил Николай Иванович, взяв рюмку с подноса, чокнулся с карапетом, выпил и принялся закусывать морковью, беря ее с блюдечка пальцами, так как вилки не полагалось. А пароход, высадив в бейкозе пассажиров и взяв новых, отчалил уж от пристани и направился наискосок к европейскому берегу. «В Европу теперь едем?» — спросил Николай Иванович карапета, уничтожающего куски маринованной петрушки с тарелки. «В Европу, дюша мой!» «Так вели этому виночерпию чего-нибудь европейского принести по рюмке. Нельзя же в самом деле Европу обидеть. Европа наша, родная. А то за Азию пили, а...» «О, дюша мой, Фензим, какого ты политического человек!» перебил Николай Иванович карапет. «Коньяку велеть?» «Да, конечно же, коньяку!» Армянин заговорил что-то по-турецки, приказывая слуге. Слуга приложил ладонь одной свободной руки к феске, к сердцу, и скрылся с палубы. «Какой пристани теперь подъезжаем?» — спросил Николай Иванович армянина. «О, самого знаменитого пристань, знаменитого места Буюк-Дере. Тут все посланники живут, аристократы, а дипломатический корпус. Здесь их дачи, и летом они все тут живут», — отвечал армянин. «С особенным удовольствием выпью перед таким местом», — воскликнул Николай Иванович.